хочет мой коктейль. Сучка не заметит, как уж прыг в постель. Она хочет мой коктейль. Сучка не заметит, как уж прыг в постель. Чура, ра, ра, ра, ра, ра, ра, ра. Чура, ра, ра, ра, ра, ра, ра, ра. Этот ритм Эбола с Африки родом. В моем коктейле чуть виски и кола. Он валит танец любого. Пару глотков и ноги бегут из дома. Начинаем танцы, танцы, танцы, танцы, танцы. Суки пляшут, будто в диком трансе. Мальный зад, как штаты иностранцы. Стой, я потерялся. Она хочет мой коктейль. Сучка не заметит, как уж прыг в постель. Она хочет мой коктейль. Сучка не заметит, как уж прыг в постель. Чура, ра, ра, ра, ра, ра, ра, ра. Чура, ра, ра, ра, ра, ра, ра, ра. Я вижу танцпол, и он пустырь. В жопу диджея, он грустный. Сабны мои, бэйбэ, я вкусный. Я знаю, ты хочешь меня вывести. Но я танцую пьяный с другой, прости. Прости, прости. Тебе просто это не вывести. Еще один шот от психола. И накрывает от рома. Я знаю, ты хочешь мою постель. Ты ярко горишь, с меня коктейль. Как ты за этот стол? Как ты за тот дальний стол? Почему меня тянет на сук? Почему это замкнутый круг? Потому что ты мне не друг. Потому что все кругом врут. Ты мою лампу, я Аладдин. Я скурил твою лампу, кретин. Она хочет мой коктейль. Сучка не заметит, как уж прыг в постель. Она хочет мой коктейль. Сучка не заметит, как уж прыг в постель. Чура.